Глава 4. Итак, поскольку Масих пострадал телом, то и вы будьте готовы к тому же. Ведь тот, кто страдает телом, тот перестает жить во власти греха, чтобы остаток земной жизни прожить, руководствуясь уже не человеческими желаниями, а волей Всевышнего. Вы достаточно долго вели образ жизни, какой ведут язычники, предаваясь распутству, страстям, пьянству, разнузданным оргиям и отвратительному идолопоклонству. Поэтому язычники и удивляются, что вы больше не участвуете с ними в их распутстве и злословят вас. Но они ответят за все перед тем, кто готов судить живых и мертвых. Поэтому радостная весть была возвещена и мертвым, чтобы они, умерев физически, чего не избежать никому, тем не менее жили бы в духе, подобно тому, как живет Всевышний. Скоро придет всему конец. Поэтому сохраняйте благоразумие, будьте бдительны, чтобы вы всегда были в состоянии молиться. Прежде всего, преданно любите друг друга, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте гостеприимны друг к другу, не жалуясь. Как хорошие служители многообразной благодати Всевышнего, служите друг другу тем даром, какой каждый получил. Тот, кто проповедует, должен делать это, как произносящий слова Всевышнего. Кто служит, пусть служит силой, которую дает Всевышний. Пусть во всем этом будет прославлен Всевышний через Иису Масиха. Ему да будет слава и сила вовеки. Аминь. Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания. В этом нет ничего странного. Наоборот, радуйтесь тому, что вы тоже участвуете в страданиях Масиха, чтобы вам радоваться и веселиться и тогда, когда откроется его слава. Если вас оскорбляют за имя Масиха, то вы благословенны. Это значит, что Дух Славы, Дух Всевышнего, покоится на вас. Главное, чтобы никто из вас не страдал как убийца или вор или злодей, или как человек, вмешивающийся в чужие дела. Если же кто-то страдает как последователь Иисы Масиха, то пусть он не стыдится, а прославляет Всевышнего за то, что носит это имя. Время суда настало, и суд начнется с народа Всевышнего. Подумайте, если он начнется с нас, то какая участь постигнет тех, кто не повинуется радостной вести Всевышнего? Если праведнику нелегко получить спасение, так что же станет с нечестивыми и грешниками? Поэтому те, кто страдает по воле Всевышнего, пусть предадут свою жизнь в руки Создателя, который верен, и продолжают делать добро.